Глава 3. Громада международного терминала застыла на конце длинной дороги, будто не приближаясь, несмотря на мелькавшие по сторонам столбики километровых отметок. Вокруг скошенное поле травы, редкие ленты высоких деревьев, останавливающих разогнавшийся ветер. На трассе никого, кроме нас. Преследователи остановил блокпост на повороте. Те, как я успел заметить, пытались отмахнуться от постовых красными корочками, но вместо этого дорогу им заградил БТР охранения, встав на все три полосы движения к аэропорту, а документы унесли на проверку. Ничего незаконного, в самом деле, свяжутся с отделением внутренней стражи в княжестве, проверят, извинятся и, козырнув, пожелают счастливого пути. Но к этому времени мы вернемся. Тони выжимала максимум из машины, уронив стрелку спидометра вправо, но скорость ощущалась так себе. Наверное, если открыть окна, то ворвавшийся ветер подсказал бы, каково это, под 200 км/ч, однако я запретил. Да и погода изрядно испортилась, собираясь грозовыми тучами над головой. «Снижай скорость», — попросил я, заметив первую каплю дождя тонкой полоской разлетевшегося по дверному стеклу. Машина послушно сбросила газ, и, будто дождавшись этого, силуэт аэропорта скачком стал ближе. Много стали и зеркального стекла, ныне тусклого, из-за нависавших над ним темных облаков. Силуэты самолетов, крошечных на фоне терминала, пустые прямоугольники гостевых парковок, алые капли пожарных машин и скорых. Некоторое скопление автомобилей у самого входа, заехавших по бордюру, прямо к стеклянным дверям. «Нам к ним», скорее утверждая, произнесла Тоня, глянув на меня в центральное зеркало. Подтвердил ей коротким кивком, бросив взгляд на рабочий телефон, выключенный после недавнего разговора. Сложно удержаться и не включить, вновь встав в центр всех решений и ответственности. Тут даже не работа, не бесстрастные цифры, отсчитывающие прибыли и убытки на расчетных счетах, а ощущение заботы, за выстроенное самим собой. Наверное, с некоторых пор действительно избыточное. Справятся, выдержат, пойдут дальше и шагнут на новую высоту. Иначе какой из меня руководитель, если бы все дышало только одновременно со мной, думало только моими мыслями? Надеюсь, через 5 лет мне достанется гордость за них, а не сожаление, что выбрал не тех и поставил не на то. Уверен, что будет только гордость. Кризисный телефон тоже молчит. Шуйские уже в курсе. Артем, конечно, не хозяин тут всему. Над ним есть отец. Но решают и думают они семьей, высказывая свой гнев и свое «я» за всех вместе. Если позволить себе немного гордыни, вполне может получиться, что именно из-за меня Артем упросил отца не вышвыривать нежданного гостя, всякий раз пытаясь ко мне дозвониться. Просто потому, что тот приехал ко мне. А они могут вышвырнуть кого угодно, скорее даже должны были так сделать для поддержания своего статуса и чести, несмотря на то, что в результате этого, скорее всего, придется отстраивать новый терминал. Виртуоз стихии огня — это очень много разлитого солнца по бетону взлетных полос, по этажам терминала, по его крыше и в воздухе вокруг. Солнце, что не радует, мягким теплом и бежевым светом, но плавит до черной пыли. Эту стихию практикует Амир, названный брат моего биологического отца. Других чернобородых виртуозов я среди той семьи не помню. Разве что дед решит сменить облик, как он это умеет. Но тогда шуйским действительно лучше договариваться. Так получилось, что своего отца я не знаю вообще. А деда, единственного, с кем из рода знаком лично, впервые встретил 4 года назад, когда тот устроился в нашу семью преподавателем под чужим именем и личиной. Невысокий старик с умными глазами и располагающей улыбкой, бороздами импозантных морщин на лбу и длинными пальцами пианиста. Он представлял собой образец честности и профессионализма, компетентности и еще десятка восхваляющих слов, благодаря соответствию которым ему передали заботу о доме вместе с повышением оклада и стали пускать за общий стол, внимательно прислушиваясь к советам. После ряда важных событий в моей жизни я выяснил, что мое желание называть его дедом совпадает с реальностью данной от рождения. То, что он может быть частью довольно известной фамилии, не тревожило. Ведь в цепочке родства той семьи больше 1000 человек, и она точно не обеднеет, если дед станет частью нашей. Узнал же я, кто он на самом деле, 3 месяцами позже, после его стремительного отъезда по делам. Узнал из новостной передачи. Надо сказать, деду очень шел строгий костюм с серебряным шитьем, мрачно-малым гербом у сердца и тяжелой золотой цепью поверх груди. Пожать руку старому князю Юсупову, вернувшемуся из долгого путешествия, выстроилась целая очередь из желающих, умудряясь даже при солидном росте заглядывать снизу вверх в глаза не самому высокому человеку в поисках его внимания и милости. А говорили, что он погиб давным-давно. Передачу в нашем доме смотрел не я один. Этим же вечером все его вещи в доме были собраны отцом и высланы в ближайшее представительство Юсуповых вместе с запиской о расторжении контракта, тщательно подсчитанной суммой полагающихся отступных и требованием никогда более не появляться на пороге нашего дома. Моя нынешняя семья стала таковой 5 лет назад. Хорошая семья из папы Михаила, отличного мастера-ювелира и великого сердца человека. Веселых и никогда не унывающих сестер-близняшек Тони и Кати, начинающих аналитиков и автокаскадеров. Самого лучшего на свете брата Федора, настоящего и будущего гения артефакторики. Одновременно с этим моя семья очень скромна и вовсе не требует от мира чего-то особенного. Счастье для них просто в том, чтобы не падали с неба снаряды, а соседние дома не горели в огне. Нет семьи более жизнерадостной и веселой, чем мои новые родичи в последние 5 лет. 5 лет и 2 месяца назад те снаряды, которых боится Федор, которые снятся по ночам сестрам и что разрушили старый дом отца, посылались по слову князей Юсуповых. Только вот в те времена могиле деда уже было с 2 десятка лет, и никакие новостные издания, даже самые желтые, не сомневались в его смерти от старости. Выходит, не было его вины в той войне. Семья считала иначе, а я теперь часть семьи. Следующим днем дед стоял у калитки за воротами, не замечая льющегося с небес дождя и заходящейся громом грозы. В том же самом костюме, виденном по телевидению, перед черным лимузином с распахнутой задней дверцей, он требовал от отца меня. Было не похоже, что просто поговорить. Папа Михаил тоже стоял под дождем, по нашу сторону забора, и, чуть наклонив голову, звучно подсокивал тяжелыми зачарованными перстнями на пальцах рук. Он уже успел ему отказать. Между ними, на металле ограды, был охранный знак княжества Шуйских, в знак того, что никто не смеет угрожать этому дому без гнева хозяина окрестных земель. За спиной отца над дверью тускло смотрелась охранная калита древичей, символ защиты дома могучим и закрытым воинским объединением. Для кого-то иного достойные знаки судьбы, чтобы развернуться и молча уйти. Но дед не из их числа. «Уходи». Для этого слова мне все же пришлось выйти из дома к нему навстречу. Дождь быстро пропитал рубашку и брюки, растрепал прическу и закапал с подбородка. Я стоял рядом с отцом, глядя на обретенного было, но навсегда потерянного деда. «Пойдем со мной», — надавил Юсупов голосом и протянул ко мне руку. «Я отведу тебя к отцу, матери и сестре». Я отрицательно повел головой, потому что семья, она тут. Даже дед и тот мог бы стать настоящим дедом, принятым в семью. Но для этого ему не следовало возвращать старую фамилию. Небеса вспыхнули сетками молний и взревели громом гнева человека, стоящего напротив. «Тогда я заберу тебя сам», — принял он решение и шагнул вперед. Второй шаг он сделал по ярко освещенной солнцем траве. Даже шагнул третий до того, как остановиться и недоуменно посмотреть в небеса над собой. Там, где быстро расходились в стороны грозовые тучи, ведомые моей волей. «Навсегда уходи», — отвернулся я от него и, бережно взяв отца за руку выше запястья, повел его обратно домой. Когда мы дошли до калитки, позади хлопнула дверь лимузина, а шелест колес обозначил разворот машины. 5 лет с тех пор прошло. Забыл ли дед про меня? Как видите, вспоминает иногда. Авто лихо забралось на бордюр и подкатило к главному входу, К машине тут же метнулся мужчина лет 30, с видом озабоченным и обрадованным, будто все его проблемы сейчас же будут решены. На его белой рубашке красовался бейджик с эмблемой аэропорта и неопределенной должностью старший супервизор, чуть ниже имени Семен. Дверь «Опеля» с моей стороны попытались вежливо открыть и недоуменно посмотрели через окно, когда это не получилось. «Медведь, блин!» – проворчал я, тоже предприняв попытку распахнуть створку. Заклинило, и тут явно замешана тяжелая рука моего товарища. Пришлось выбираться с другой стороны и смотреть на ненатурально счастливую улыбку встречающего, в глазах которого уже было некое сомнение, потому что спасение редко приезжает на потрепанном «Опеле». «Максим Михайлович, очень рад!» – заключил он мою ладонь в две своих и энергично пожал. «Гость на втором этаже терминала, я вас лично провожу до эскалатора». Открыл он дверь и ожидающе посмотрел на меня. Я же не торопился и внимательно осмотрел лица всех встречающих со стороны шуйских, заглянул в окна их машин и неспешным шагом вернулся обратно. Никого из главных семей рода, свита Артема все до единого, охранение, консультанты, солдаты. Остановился напротив Семена и приподнял бровь, ожидая комментариев. Тот изрядно занервничал и упустил дверь в терминал, тут же распахнув ее вновь. Они же не внутри, верно? И речь тут совсем не о гостях. До прибытия старших рода 40 минут, посмотрел он нервно на наручные часы. Значит, не будем медлить, вздохнул я и обернулся к нашей машине. Тоня, езжай-ка ты обратно, посмотрел я на истинно черное небо над головой, в которое успела превратиться непогода с легким дождем. «Что-то не так?» – тревожно спросила она, заводя-таки мотор. «Все будет нормально», – с улыбкой попрощался я и зашагал внутрь терминала. «Перед Артемом надо будет извиниться. Может, даже ящик меда заказать или что там ему нравится. Через 40 минут тут будет война, и будет она вне зависимости от того, есть я тут или нет. Потому что так правильно, когда на твою землю приходит чужак и не подчиняется твоим законам. Тут не до денег и возможного ущерба. Но шанс поговорить друг мне подарил. Звонил, уговаривал, нашел в городе и приехал ко мне сам. Нужен ли он мне, этот шанс? С моего места не очевидно, но рядом с троном шуйских вид гораздо лучше. Путь шел через гигантские залы, пустые и обесточенные. Кое-где остались чьи-то рюкзаки, нелепо замерли посередине зала тележки. Эскалаторы стоят. Смотрит табло черными прямоугольниками со стен. Только аварийные выходы подсвечены тусклым красным светом автономных батареек. «Нам налево», — обернулся на меня Семен и заспешил вдоль зеленой полосы на полу. Поддавшись моменту, перешел на легкий бег, а сопровождающий будто того и ждал, тут же рванул еще быстрее. Необъятные пространства терминала уместились в десяток минут, а время до конца света в отдельно взятом месте уменьшилась на четверть. «Вы уж как-нибудь...» Пытаясь отдышаться и с тревогой глядя внутрь второго этажа, замер Семен на вершине эскалатора. «Поговорите, а?» Речь, понятно, не о встрече и обмене слов. Мне от Артема шанс что-то услышать. Ему от меня, наверное, сохранение аэропорта и уважение от семьи за это. Только Артем рискует гораздо больше, потому как шансов на мирное решение не слишком-то и много. Для этого нужно, чтобы извинялись Юсуповы, а они это делать давно разучились. Но свое я наверняка получу или услышу. «Поговорим», — согласно кивнул. «Попробуем». Дальше я пошел один, выглядывая в секторах кресел нежданных гостей. Нашел, минут через 5, на диванчике возле окна, лицом к свету. Одинокая фигура восточной внешности в белоснежном европейском костюме и контрастирующей черной бородой с декоративной тросточкой светлого металла все-таки не дед. Мельком оценил вид из окна. Беготня по терминалу вывела нас на место над самим входом. Как на ладони видна магистраль до аэропорта с замершим вдали «Опелем». Если приглядеться, где-то там точка блокпоста, и именно оттуда к аэропорту приедут хозяева этих земель, вершить закон и сравнивать тут все с землей. Я пришел. Вместо приветствия обозначил себя, встав поодаль и чуть сбоку от Амира, не загораживая ему вид. Поговаривают, страшный человек, знающий любовь и милосердие только к своей семье. Но выглядит вполне обычно. Лицо не хранит жутких шрамов, а руки, что на трости, чисты и ухожены. Впрочем, если есть знакомый целитель, то внешний вид зависит только от настроения. «Твой дед сказал передать тебе это». Неспешно запустил он руку во внутренний карман и достал плотный конверт с чем-то объемным внутри. «Кем бы ты себя ни считал». Чтобы забрать, шагнул ближе, а затем и вовсе присел рядом, с интересом просматривая документы, оказавшиеся внутри. «Самойлов Максим», открыл я чуть потрепанный паспорт, лежавший сверху. «Из мастеровых?» «Хочешь называться Самойловым? Твой выбор. Называться простолюдином? Тоже». Оценил мою реакцию Амир, чуть скосив на меня взгляд. «Но родился ты у нас, в нашем княжестве. И так будет записано в твоем документе», постановил он мощным, хорошо поставленным голосом, без намека на акцент. «Тут написано день рождения сегодня?» Поднял я удивленный взгляд. «Это правда». «Но 19 лет», — усомнился я. «Совсем недавно праздновали 17». «Неправда», — согласился Амир. «Тебе 17. Но это неправда. Защитит твою мать и сестру. Тебе ведь все равно, верно?» «Как им на меня?» «Некрасиво», — укорил он. «Не нужно так думать о семье». «Я где-то не прав?» «Твоя сестра заботится о тебе», — вздохнул он. «С самого детства. Ты не знаешь этого. Но в том твое счастье». «Никогда ее не видел», — с равнодушием, слегка припорошенным любопытством, произнес я. «Не старался», — пристукнул он тростью о пол. «Дед к нему едет, он его с порога гонит. А мама?» — проигнорировал я ворчание. «Виктория Павловна, работает у вас?» — спросил он неожиданно. «Английский вела до прошлого года», — припомнил я автоматически знакомое имя. «Вот», — буднично постановил он. А у меня холодная волна, прокатившаяся по телу, сменилась жаром, а затем недоверием и надеждой, в которой было намешано столько всего. «Она?» — робко уточнил я. «Самая любимая учительница, так добрая и с любовью улыбающаяся классу или только мне?» Не заметил, как кусаю губы и верчусь тревожно, не зная, куда деть руки. Из эмоций желание бежать в город. Да, она уже уехала год назад, но остались фото в фойе школы. Память крепка. Но вдруг выветрилась хотя бы малость. «Она, не думай о семье плохо», — усмехнулся Амир. «Знаю, ты считаешь, твоя семья тут. Это правда. Но только часть ее. Теперь у тебя две семьи». «Как я могу защитить мать и сестру?» — собрался я, обуздав эмоции. «Что им угрожает?» «Главная угроза — это ты», — повернулся ко мне дальний родич. «Нельзя, чтобы вас считали родней. Опасно для них. Но ты наш, и это тоже важно. Но зачем тогда...» Посмотрел я на документы, в которых не было намека на происхождение. Даже город, улицы и дом с квартирой, и те обыденные, просто находятся в княжестве Юсуповых. Самолеты, завернутые домой. Тысячу людей, которые не могут вылететь и прилететь. Не все из них, но самые важные и влиятельные спросят, почему, что задержало и нарушило их планы, кто повинен. Те, кто обладают деньгами, узнают обо мне. Те, кто обладают властью и умом, об этой встрече узнают о тебе, а этого достаточно. Внимательно смотрел на меня Амир. Род признает тебя, Максим, таким, какой ты есть. Сыном своего отца, но, увы, не матери. Братом сводных братьев, но без родной сестры. Называйся Самойловым, но Юсуповым ты от этого быть не перестанешь. Под паспортом свидетельство о рождении. Затем медкарта. Тоненькая, сложенная пополам, но подлинная. Всего три документа, считая паспорт. Но главное – подлинный день рождения. И знание, какие фотографии следует поднять, чтобы увидеть маму снова. Запомнить ее облик, даже если она переоденется. Восстановить в памяти походку и тембр голоса, если ее поведут к целителю. И искать. «Это о хорошем», – вздохнул он и вновь посмотрел вперед, в окно. «Я слушаю», — подобрался я. «Вне зависимости, примешь ты эти документы или оставишь их здесь», — начал он и замер на длинную паузу. «Кое-что будет с тобой всю жизнь. Ответственность за то, кто ты есть. Ответственность за то, кем станут твои дети, потому что ты наша кровь, и дети твои будут нам родичами. Я промолчал, давая ему досказать свою мысль. «Выбирай свой путь сам», — поднял он примирительно руку. «Но выбирая пару, наше одобрение ты получить обязан», — жестко завершил он. «Наш род — река, и нечего пачкать ее воды». «Амир», — сухо прервал я его, уловив недобрый намек. Одновременно гроза над аэропортом произнесла его имя двумя раскатами грома. «Елена Белевская тебе не подходит», — продолжил он тем же тоном. «Прими это и постарайся больше не ошибаться». «Вы посмели?» — потонули гневные слова в грохоте расшалившейся стихии, припомнив слова сестры и сопоставив. «Это был ее выбор», — посмотрел он на меня равнодушно и переложил серую папку с места слева от себя мне на колени. «Читай, пока есть время». Привстал он с места и посмотрел вперед, на шоссе, где показались пока еле видимые точки машин. Я меланхолично полистал бумаги досье со знакомой фотографией на первой странице в углу, ловя текст целиком, не вчитываясь, но выделяя самое главное. Всего 6 листов крупным шрифтом. Немного познавательно. «Не надо считать сокровищем мира то, что можно купить», — болезненно донеслось до сознания, а затем холодный тон сменился состраданием. «Больно?» «Нет», — ощутил я внутри себя холод, и сотни образов и картин общей с ней памяти, выцветающие пустотой. «Это хорошо», — одобрил он. «Может, выйдет из тебя толк. Было бы неплохо. А то смотри, на чем ездишь», — презрительно хмыкнул он. «Даже дверь не открывается. Водителя нет, свиты нет, все деньги призовые потерял, как воду в песок пролил. Твоя сестра — изумруд, сапфир по сравнению с тобой, недостойным». «Всего доброго». Мельком глянул я на него, забирая папку по Елене и новые документы. Первое, потому что личное. Второе, потому что это поможет матери. С сестрой я не знаком, но похвала родни в ее адрес настораживает. Такси лучше заказывать из города, тут дорого. Напоследок махнул я рукой и направился на выход из терминала. А скептический взгляд Амира проигнорировал. Не нравятся ему деньги, пролитые в песок Каймановых, Сейшельских островов и Кипра, его дело. А то, как выглядеть и жить, не совсем от меня зависит. Давит на плечи кодекс правил. Правило о том, что машина должна быть скромна и неброско выглядеть. Правило о том, что нельзя превышать скорость, разговаривать за рулем, ездить без ремня безопасности. Правило общения с другими людьми. Правило о ведении бизнеса. Много правил, которые я обещал и буду соблюдать. Как и правило, не захватывать мир до получения высшего образования. Но эти 5 лет мы и мир как-нибудь перетерпим. «Господин?» — обратился к Амиру, вышедший из глубины зала слуга, со взволнованным видом прижимая к себе трубку спутникового телефона. «В самолете вся электроника выгорела. Не можем взлететь». Тот скривился, будто лимон разжевал. «Характер отвратительный, как у деда. Что шуйские?» В данный момент кавалькада автомобилей с гербовыми номерами княжества замерла на середине дистанции до терминала, остановившись около «Опеля», уже забравшего своего владельца. «Молчат», — недоуменно повел он плечами. Конфликт, в общем-то, Юсуповым был не нужен, так что в последний момент было передано предложение разойтись мирно. То есть Юсуповым воздушный коридор, шуйским целый аэропорт и символические подарки. Хорошее решение проблемы с сохранением лица всех сторон, на которое уже давно должно было поступить согласие. Между тем вся кавалькада машин резко повернула обратно в город. «Не понял», — изумился Амир, подойдя к окну. «Господин, тут вас к телефону». С несколько обескураженным видом вновь подошел слуга. «Наконец-то», — хмыкнул он, принимая трубку. «Шуйские?» — уточнил, зажимая ладонью динамик. «Нет», — замотал тот головой и округлил глаза. «Смотритель крепости Биен». Амир также отреагировал удивленным выражением лица. «С чего бы ему звонить?» «Милый мой ученик», — раздался в динамике до боли знакомый ворчливый голос. от которого тело резко приняло стойку смирно, а недостойная армейского распорядка трость глухо хлопнула, отлетев куда-то в сторону. «Ты там совсем страх потерял? Ребенку день рождения портить?» — спросили Амира вкрадчиво. «Да так, что поднялись, стаймя волосы на спине». «Я растерялся тот». «А ну марш из аэропорта!» «А у нас самолет не работает», — обескураженно оправдался он. «Такси возьми, все». Последовали короткие гудки. Амир с видом дикого удивления и опаски посмотрел на трубку, а затем перевел взгляд на трассу. «Жил бы себе и жил. Зачем его трогать, а?»